19. Как Девард был принят при дворе. Принц принял Деварда с такой отменной благосклонностью, которую внушает человеку легкомысленному надежда на получение интересных новостей. Деварда никто не видел целый месяц, так что он был лакомым блюдом. Обласкать его означало прежде всего проявить неверность по отношению к старым друзьям, а в неверности всегда заключена какая-то прелесть. Кроме того, такой лаской можно было загладить былые недоразумения. Итак, принц принял Деварда весьма милостиво. Шевалье де Лорен, очень боявшийся соперника, но уважавший в нем характер, во всем схожий с его собственным, но более отважный, шевалье де Лорен встретил Деварда еще ласковее, чем принц. Как мы уже сказали, любимцем принца был также де Гиш, но он держался немного в стороне, терпеливо ожидая, когда кончатся все эти нежности. Разговаривая с гостями принца и даже с самим принцем, Девард не терял из виду де Гиша. Инстинкт подсказывал ему, что де Гиш пришел ради него. Поэтому, поздоровавшись со всеми, Девард тотчас же направился к де Гишу. Они обменялись друг с другом самыми изысканными приветствиями. После этого Девард вернулся к принцу и его свите. Среди всеобщих поздравлений с счастливым возвращением было доложено о приходе принцессы. Принцесса уже знала о приезде Деварда. Ей были известны все подробности его путешествия и дуэли с Бекингемом. Она не без удовольствия собиралась присутствовать при сообщении, которое должен был сделать ее враг. Принцесса пришла в сопровождении нескольких фрейлин. Девард самым любезным образом приветствовал принцессу и, как бы открывая враждебные действия, объявил о своей готовности рассказать о герцоге Бекингеме. Это был ответ на холодный прием принцессы. Нападение было энергичное, принцесса почувствовала удар, но сделала вид, что он не попал в цель. Она мельком взглянула на принца и на де Гиша. Принц покраснел, де Гиш побледнел. Принцесса сохранила бесстрастный вид, однако, сознавая, сколько неприятностей может причинить ей этот враг, она с улыбкой наклонилась в сторону путешественника, который заговорил о чем-то другом. Принцесса была смела, даже неосторожна. При всяком отступлении неприятеля она устремлялась вперед. После минутного замешательства она бесстрашно бросилась в огонь. «Вы очень страдали от ран, господин Девард?» — спросила она. «Мы здесь узнали, что вам не посчастливилось, и вы были ранены». Теперь Деварду пришла очередь вздрогнуть, он поджал губы. «Нет, принцесса, я почти не чувствовал боли. Однако в такую страшную жару морской воздух освежает, принцесса. Кроме того, у меня было одно утешение». «Вот как? Тем лучше. Какое же?» «Знать, что мой противник страдает больше меня». «О, он был ранен серьезнее вас? Я этого не знала», — заметила принцесса с полнейшим бесстрастием. «Вы ошибаетесь, принцесса. Или, вернее, делаете вид, что ошибаетесь. Его тело не испытывало такой боли, как мое, зато было задето его сердце». Де Гиш понял, к чему клонилась борьба. Он сделал принцессе знак, умоляя ее прекратить состязание. Но принцесса, не отвечая графу и делая вид, что не замечает его, спросила, продолжая улыбаться. «Как? Разве герцог Бекингем был ранен в сердце? До сих пор я думала, что раны в сердце неизлечимы». «Увы, принцесса», — с изысканной любезностью отвечал Девард. «Все женщины убеждены в этом, и потому они так самонадеянны». «Вы неправильно поняли его, моя милая», — нетерпеливо заметил принц. «Господин Девард хочет сказать, что герцог Бекингем был ранен в сердце не шпагой, а другим оружием». «Ах, вот оно что!» — воскликнула принцесса. «Господин Девард пошутил. Отлично!» «Но интересно знать, понравилась бы эта шутка герцогу. Право, очень жаль, что его нет здесь, господин Девард». Глаза молодого человека блеснули. «Мне тоже. Очень жаль», — произнес он, стиснув зубы. Де Гиш не пошевелился. Принцесса как будто ждала, что он придет ей на помощь. Принц колебался. Тогда выступил шевалье де Лорен. «Принцесса, Девард отлично знает, что для такого человека, как Бекингем, получать сердечные раны не новость. Вместо того, чтобы приобрести одного союзника, мне приходится иметь дело с двумя врагами», — прошептала принцесса, — «врагами сговорившимися, ожесточенными». И она переменила тему разговора. Принцы, как известно, имеют право менять темы разговора, и этикет требует уважать это право. Оживление пропало, главные актеры сыграли свои роли. Принцесса ушла рано, и принц, желавший расспросить ее, предложил ей руку. Шевалье де Лорен слишком боялся восстановления добрых отношений между супругами для того, чтобы оставить их в покое. Поэтому он направился к апартаментам принца с целью встретить его на обратном пути и уничтожить двумя-тремя словами все благоприятные впечатления, которые принцесса могла оставить в его сердце. Де Гиш сделал шаг по направлению к де Варду, которого тесно обступила кучка придворных. Он выразил таким образом желание поговорить с ним. Де Вард сделал ему глазами и головой знак, что он понял. Посторонним это движение показалось дружелюбным. Де Гишу недолго пришлось ждать. Освободившись от своих собеседников, де Вард подошел к де Гишу, и снова обменявшись поклонами, они стали разгуливать по комнате. «Благополучно возвратились, дорогой де Вард», — начал граф. «Как видите, совершенно благополучно. И весело по-прежнему. Больше, чем когда-либо. Как я рад. Что поделаешь, в этом мире столько шутовства, столько смешных причуд. Вы правы. Значит, вы согласны со мной? Еще бы, вы привезли нам новости. Ей-богу, нет, я сам приехал сюда за новостями». «Рассказывайте. Вы ведь встречались в Булоне с разными людьми и недавно видели одного из моих друзей». «Встречался с людьми? Видел одного из ваших друзей?» «Короткая же у вас память. Ах, да, Брожелона». «Именно. Который едет с поручением к королю Карлу». «Совершенно верно. Разве он ничего не рассказал вам, и вы ему ничего не рассказали?» «Право, не помню, что я ему говорил, но отлично помню, чего я ему не сказал». Де Вард обладал удивительно тонким чутьем. По холодному и исполненному достоинству обращению де Гиша он ясно почувствовал, что разговор принимает дурной оборот. Он решил держаться непринужденно и настороже. «Скажите же, пожалуйста, что вы от него утаили?» — поинтересовался де Гиш. «Все, что касается лавальер». «Лавальер? Ничего не понимаю. Что это за странная вещь, которую вы узнали, находясь далеко от Парижа, между тем, как Брожелону, находившемуся здесь, ничего не было известно?» «Вы серьезно задаете мне этот вопрос?» «Как нельзя более серьезно. Как? Вы, придворный, завсегдатай во дворце, друг принца, фаворит прекрасной принцессы!» Де Гиш вспыхнул от гнева. «О какой принцессе говорите вы?» — спросил он. «Я знаю только одну, дорогой мой. Я говорю о супруге принца. Разве при дворе есть еще какая-нибудь принцесса? Скажите». Де Гиш еле сдерживался. Ссора была неминуема. Но де Вард хотел, чтобы поводом для нее была принцесса, а де Гиш затевал ее только ради лавальер. С этого момента началось полное притворство и игра, которая могла длиться до тех пор, пока один из противников не оказался бы серьезно задетым. Итак, де Гиш овладел собой. «Мне нет никакого дела до принцессы, дорогой де Вард», — заявил де Гиш. «Меня интересует лишь то, что вы сию минуту сказали». «Что же я сказал?» «Что вы кое-что утаили от Брожелона. Иначе говоря, то, что вы знаете так же хорошо, как и я», — отварировал де Вард. «Даю вам слово, что нет. Полно!» «Если вы мне скажете, я буду знать не иначе, клянусь вам». «Как? Я приезжаю сюда из Булони, а вы находились здесь и видели собственными глазами то, что молва успела занести в Булонь. И вы серьезно уверяете меня, что ничего не знаете? Помилосердствуйте, граф». «Как вам угодно, де Вард, но повторяю, что я ничего не знаю». «Вы скрытничаете. Это очень предусмотрительно». «Значит, вы и мне не скажете больше, чем Брожелону?» «Вы притворяетесь глухим. Я убежден, что и принцесса не могла бы лучше владеть собой, чем вы». «Ах, ты дважды лицемер», — подумал де Гиш, — «ты опять возвращаешься к принцессе». «Ну, раз нам трудно сговориться относительно лавальер и Брожелона», — продолжал де Вард, — «поговорим о ваших личных делах». «Никаких личных дел у меня нет», — возразил де Гиш. «Надеюсь, вы ничего не сказали обо мне Брожелону, чего не могли бы повторить сейчас». «Нет. Но поймите, де Гиш, что настолько я не осведомлен относительно одних вещей, насколько мне все отлично известно о других. Например, если бы речь зашла о парижских связях герцога Бекингема, то я мог бы порассказать вам много очень занимательного, так как был его спутником. Не хотите ли послушать?» Де Гиш вытер вспотевший лоб. «Нет», — отвечал он, — «тысячу раз нет. Я нисколько не любопытен и не желаю знать того, что меня не касается. Герцог Бекингем просто мой знакомый, тогда как Рауль — близкий друг. Поэтому мне совершенно безразлично, что случилось с герцогом, и я очень интересуюсь всем, что касается Рауля». «Всем, что произошло с ним в Париже?» «И в Париже, и в Булоне. Вы понимаете, я нахожусь здесь, если что-нибудь случится, я дам отпор. Между тем Рауль уехал, и один только я могу выступить на его защиту. Итак, дела Рауля мне важнее моих собственных. Но Рауль вернется. Да, когда исполнит поручение. А до тех пор, вы понимаете, я не могу быть равнодушным к неблагоприятным слухам о нем. Тем более, что он проведет в Лондоне немало времени, с усмешкой заметил Девард. Вы думаете? Удивился Дегиш. Еще бы. Неужели вы предполагаете, что его послали в Лондон только с тем, чтобы он съездил туда и вернулся? Ну нет, его послали в Лондон, чтобы он там остался. О, граф, сказал Дегиш, энергично сжимая руку Деварда. Это очень неприятное для Брожелона предположение, и оно вполне оправдывает то, что он писал мне из Булони. Девард снова стал хладнокровен. Насмешливость слишком увлекла его, и он неосторожно дал своему противнику перевес над собой. «Скажите, о чем же он писал вам?» — спросил он. «Что вы вероломно оклеветали Лавальер и, по-видимому, смеялись над его доверием к этой девушке». «Все это правда», — согласился Девард. «Я ожидал услышать от виконта де Брожелона то, что обыкновенно один мужчина говорит другому, когда тот делает оскорбительные намеки. Так, например, если бы я искал с вами ссоры, то сказал бы, что принцесса, отличив своим вниманием герцога Бекингема, потом отослала его от себя ради вас». «О, это нисколько бы не оскорбило меня, дорогой Девард!» Дегиш принужденно улыбался, несмотря на то, что огонь струился по его жилам. «Такая милость слаще меда!» «Согласен. Но если бы я непременно хотел вызвать вас на ссору, я бы постарался уличить вас во лжи. Я рассказал бы вам об одной роще, где вы встретились с этой знаменитой принцессой, о коленопреклонениях, о целованиях ручек, и тогда вы, человек скрытный, живой и обидчивый, клянусь вам, — перебил его Дегиш с судорожной улыбкой на губах. Клянусь, это не задело бы меня, и я не стал бы опровергать вас. Что делать, милейший граф, я так создан. Ко всему, что касается меня, я отношусь с ледяным равнодушием. Иное дело, когда речь идет об отсутствующем, который, уезжая, просил защищать его честь. Все, что касается этого друга, волнует меня чрезвычайно. Я вас понимаю, господин Дегиш, но что вы там ни говорите, нас не могут особенно интересовать сейчас ни Брожелон, ни эта незначительная девушка по имени Лавальер. В этот момент через салон проходили несколько придворных, которые слышали только что произнесенные слова и должны были услышать также и дальнейшие. Девард заметил это и умышленно громко продолжал. «О, если бы Лавальер была такой же кокеткой, как принцесса, уловки которой, я согласен, вполне невинные, побудили ее сначала отослать герцога Бекингема в Англию, а затем изгнать вас. Ведь вы попались в ее сети, не правда ли, сударь?» Придворные подошли ближе, то были де Сент-Эньян и Манекан. «Что делать, дорогой?» — засмеялся Дегиш. «Ведь всем известно, что я фат. Я принял шутку всерьез и подвергся изгнанию. Но я увидел свою ошибку, победил тщеславие, склонился перед кем следовало и получил позволение вернуться, принеся повинную и дав себе слово избавиться от своих заблуждений. Вы видите, что я сейчас совершенно бодр и насмехаюсь над тем, что разбивало мне сердце 4 дня тому назад. Но Рауль любим, он не смеется над слухами, которые могут разрушить его счастье. Слухами, которые вы передали ему, между тем, как граф, вы знали не хуже меня, не хуже вот этих господ, не хуже всех, что эти слухи — гнусная клевета». «Клевета?» — воскликнул Девард, взбешенный тем, что благодаря хладнокровию Дегиша попался в ловушку. «Ну да, клевета. Вот вам письмо, в котором Рауль сообщает мне, что вы дурно отзывались о мадемуазель де Лавальер, и спрашивает меня, что из сказанного вами об этой девушке правда. Не угодно ли вам, чтобы я пригласил в качестве судей вот этих господ, господин Девард?» И совершенно хладнокровно Дегиш прочитал вслух строки письма, которые касались Лавальер. «Теперь, — заявил Дегиш, — для меня совершенно ясно, что вы хотели потревожить покой Брожелона, и что ваши слова были продиктованы злобой». Девард огляделся кругом, чтобы увидеть, не найдет ли он в ком-нибудь поддержки. Но приняв во внимание, что Девард прямо или косвенно оскорбил Лавальер, которая являлась в настоящее время героиней дня, придворные отрицательно покачали головой, и Девард ни в ком не встретил сочувствия. «Господа», — сказал Дегиш, инстинктивно угадывая воодушевлявшие всех чувства, «наш спор с господином Девардом касается таких щекотливых вопросов, что никому не следует слышать больше того, чем вы слышали. Поэтому я прошу вас позволить нам окончить этот разговор наедине, как подобает дворянам, когда один из них уличил другого во лжи. «Господа, господа!» — раздались возгласы. «Разве вы находите, что я был неправ, защищая мадемуазель де Лавальер?» — спросил де Гиш. «В таком случае я признаю свою ошибку и беру обратно все обидные слова, которые я мог сказать господину де Варду». «Что вы?» — отозвался де Сент-Эньян. «Мадемуазель де Лавальер — ангел, воплощенная добродетель и целомудрие», — поддержал его Манекан. «Вот видите, господин де Вард», — поклонился де Гиш, — «не я один беру под свою защиту бедную девушку. Господа, вторично обращаюсь к вам с просьбой оставить нас наедине. Вы видите, что оба мы совершенно спокойны». Придворные охотно разошлись, молодые люди остались одни. «Недурно разыграно», — сказал де Вард графу. «Не правда ли?» — спросил тот. «Что делать? В провинции я покрылся ржавчиной, тогда как вы, граф, научились здесь как нельзя лучше владеть собой и привели меня в смущение. В женском обществе всегда приобретаешь что-нибудь. Примите же мои поздравления». «Принимаю. И разрешите мне передать поздравления также принцессе». «Теперь, дорогой мой де Вард, можете хоть кричать об этом. Не раздражайте меня». «О, я вас не боюсь. Все знают, что вы злой человек. Если вы заговорите о принцессе, вас сочтут трусом, и принц сегодня же вечером прикажет повесить вас на своем окне. Говорите же, дорогой де Вард, говорите сколько угодно». «Я побежден, но еще не в такой степени, как вы заслуживаете. Я вижу, что вы с радостью положили бы меня на обе лопатки, и даже больше. Только вы выбрали неудачный момент, дорогой граф. После недавно сыгранной мной партии, партия с вами мне не по силам. Я потерял слишком много крови в Булоне. При малейшем усилии мои раны раскроются, и право, ваша победа будет стоить вам очень дешево». «Это правда», — согласился де Гиш, «хотя, появившись в нашем обществе, вы сделали вид, что совсем здоровы, и что руки ваши действуют превосходно». «Руки действуют, это верно, но ноги очень ослабели, и, кроме того, после этой проклятой дуэли я ни разу не брался за шпагу. Вы же, бьюсь об заклад, фехтовали каждый день, чтобы игра не оказалась опасной для вас». «Даю вам слово, сударь», — отвечал де Гиш, «что уже 6 месяцев, как я не упражнялся». «Нет, граф. По следам размышления я не стану драться, по крайней мере, с вами. Подожду Брожелона, который, по вашему мнению, сердит на меня». «Нет, вам не дождаться Брожелона», — вскричал де Гиш, «выйди из себя. Ведь вы сами сказали, что Брожелон может задержаться в Лондоне, а тем временем ваш злобный ум успеет сделать свое дело. Однако у меня будет извинение, берегитесь». «Даю вам неделю на окончательное выздоровление». «Это уже лучше. Через неделю посмотрим». «Да-да, понимаю, в течение недели можно ускользнуть от врага. Нет, не согласен. Не даю вам ни одного дня». «Вы с ума сошли, сударь?» — вскричал де Вард, попятившись. «А вы бесчестны, если отказываетесь драться». «Ну? Я доложу королю, что, оскорбив Лавальер, вы отказываетесь драться». «О, да вы воплощенное коварство, господин честный человек. Опаснее всего коварство того, кто всегда ведет себя лояльно. В таком случае возвратите мне былую силу моих ног. Или велите сделать себе сильные кровопускания, чтобы уравнять наши шансы? Нет, я придумал нечто лучшее». «Что именно?» «Мы будем драться верхом, на пистолетах. Каждому будет предоставлено право сделать 3 выстрела. Вы превосходно стреляете. Я знаю, что вы попадали в птицу, пустив лошадь галопом. Не отрицайте, я это видел». «Думаю, что вы правы», — сказал де Вард. «В таком случае возможно, что я вас убью». «Право, вы окажете мне услугу. Постараюсь». «Значит, решено?» «Руку». «Вот она. Но с одним условием. С каким?» «Дайте мне слово, что королю об этом не будет ничего известно». «Клянусь вам. Иду за лошадью». «Я тоже». «Куда мы поедем?» «На поляну. Я знаю удобное место». «Поедем вместе?» «Почему же нет?» И, направляясь к конюшне, враги прошли мимо слабо освещенных окон принцессы. За кружевными занавесками виднелась тень. «Вот женщина», — улыбнулся де Вард, «которая даже не подозревает, что из-за нее мы идем на смерть».